Глава 7. Занятие по этикету погрузило нас, девушек, в еще большее уныние. Чего не скажешь о преподавательнице, которая просто летала по аудитории, рассказывая нам все прелести того, что мы родились леди. Миссис Нарцисса Фрог, так она представилась, не отличалась высоким ростом и тонкой талией, и скорее походила на шарик. Но с запалом проповедовала стройность и скромность аппетита для все той же юной леди. В конце лекции она пообещала, что в следующий раз мы займемся правилами общения с противоположным полом. «Представляю, как это будет весело», — мрачно заключила Мэриан, когда мы, наконец, покинули душную аудиторию. Все занятие миссис Фрог жгла ароматические свечи, и теперь мы все, казалось, пропахли какими-то тошнотворно-сладкими цветами. К обеду успел разыграться аппетит, но идти в трапезный зал все равно особо не хотелось. Надежда найти там что-то вкусное уже умерла, не успев родиться. «Хотела бы я посмотреть на местную кухарку», — сказала Роуз, пытаясь прожевать жесткое мясо. «Это отбивная хуже резиновой подошвы». «Зато миссис Фрог будет довольна нашими фигурами», — невесело пошутила я. «Если это мясо потушить в сливочном соусе с горчицей, то его можно сделать вполне удобоваримым», — смущенно подал голос Брюс. Мэриан посмотрела на него с тоской. «И почему ты не здешняя кухарка?» Мимо нашего стола вихрем пронесся Локридж и уже с привычной грацией упал на свободный стул. «У меня любопытная новость». «Надеюсь, хорошая». Я тоскливо повертела перед собой вилку, на которую был наколот кусочек моркови. «Для кого как?» — Локридж подвинул себе тарелку. «Сегодня воспитание духа и тела отменяется. Вместо этого в амфитеатре пройдет битва за пламя. Мы все идем туда». «Что за битва?» — поинтересовался Виктор с другого конца стола. Удивительно, но он съел весь обед и даже не поморщился. Поразительная выдержка. «Оказывается, те, кто по исходу первой ступени не смог выпуститься с должными результатами и перейти на вторую ступень, имеют шанс побороться за огонь своей магии с тем, кто как раз перешел. Проще говоря, вызвать его на поединок. Но это еще не самое любопытное. Готовы?» Он обвел нас всех горящим взглядом. «Да не тяни ты уже!» — закатила глаза Мэриан. «Что ж, так вот, кто выиграет эту битву, сможет получить обратно не только свою магию, но и магию того, кто проиграл». Локридж многозначительно кивнул в подтверждении своих слов. «Но это нечестно», — прошептала молчавшая с самого первого занятия Вайолет. «В этом месте стоит забыть о честности, деточка», — хмыкнул Локридж. «Ты еще не поняла этого?» «А что будет с тем, кто проиграл?» — задалась вопросом я. «Понятия не имею», — ответил Локридж. «Но меня все это радует, знаете ли». «И чем же?» — я вздернула бровь. «Вайолет права, все это выглядит мерзко. Впрочем, как и все в этом месте». «Радует то, что есть шанс вернуть себе магию, не участвуя во всей этой мозгодробилке», — ответил Локридж. «Можно весь год ни в чем не участвовать, а потом просто отобрать свою магию силой». И он с ухмылкой ударил кулак о кулак. Я решила больше не комментировать это, тем более у меня зрели иные идеи, как вернуть себе магию, притом не дожидаясь окончания первой ступени. Так долго задерживаться в этом месте я не собиралась. Амфитеатр был расположен у восточного крыла замка, и я не упустила возможности по пути туда внимательно изучить обстановку и местность. Я старалась запомнить расположение дверей и окон, дорожек и изгородей, и то, что за ними скрывалось. Отметила про себя одну немаловажную деталь. С этой стороны спуск с горы был более пологим. Конечно, приятная прогулка по нему исключалась, но риск свернуть себе шею значительно снижался. Амфитеатр был похож на чашу. Арена в его основании была просторной. Ее покрывал слой оранжевого гравия, который неприятно хрустел под ногами. По краю окружности шла дорожка. От нее вверх уходили трибуны, рядов по 6-7. Сейчас они были заполнены едва ли наполовину. И что-то мне подсказывало, больше людей собрать было невозможно. Их попросту в академии столько не было. Скорее всего, амфитеатр находился здесь еще с незапамятных времен, когда замок служил для иных целей. Мы заняли места в третьем ряду почти по центру. Рядом ниже расположились ребята постарше. По всей видимости, однокурсники тех, кто собирался сражаться. Они тихо перешептывались и делали ставки. Воздух сотряс удар колокола, и все на трибунах стихли. На арене, наконец, появились два парня. Оба рослых и крепких. Лица их были свирепыми. Я попыталась найти взглядом кого-то из преподавателей и заметила лишь миссис Траст, которая одинокой свечкой стояла на самом верхнем ряду. Больше никого из наставников здесь не было. Один из парней на арене издал воинственный клич и ринулся на второго. Тот отбил удар кулаком в челюсть и остался стоять на месте, невозмутимый как камень. Несмотря на кровь, первый парниша снова ринулся в атаку. «Это никакая не битва, а обыкновенный кулачный бой», — прошептала я себе под нос. И отвернулась, чтобы не видеть, как лицо первого бойца превращается в кровавую маску. Но тут же встретилась взглядом с незнакомым светловолосым парнем. Когда он успел сесть рядом, что я не заметила? Парень тем временем приветливо улыбнулся и произнес: «Не любишь драки?» И я ответила совершенно искренне: «Ненавижу». «Новенькая», — парень, понимающе кивнул. «А ты из стареньких?» — усмехнулась я криво. «Вернул уже свою магию, видимо. Исправился и перевоспитался». «Ничего подобного», — прозвучал ответ. «Не перевоспитался и магию не вернул». Большого сожаления при этом на его лице не заметила. «Может, он из этих, как Виктор, приверженец науки, а не магии? Или...» «Планируешь вернуть ее силой, как эти отчаянные?» Я взглядом показала на арену. «О, нет!» — парень засмеялся. «Это точно не для меня, особенно тупой бой». «А есть какие-то другие бои?» — с иронией уточнила я. «Не такие тупые?» «Конечно, есть умные», — он ухмыльнулся. «Точнее, интеллектуальные. Там сражаются с помощью своих мозгов». Он постучал пальцем по виску. «Еще как вариант — соревнования. В ловкости, беге, силе, да в чем угодно. Хоть карточная игра. Главное — найти себе соперника, готового принять вызов в этом. Академии, на самом деле, здесь предоставляется полная свобода. Поэтому то, что ты видишь сегодня — их личный выбор, а не правила. Захотелось им помахать кулаками? Пусть машут. Значит, ни в чем другом они не сильны». Признаться, я была удивлена услышанным. И битва за пламя магии уже виделась в ином свете. «Значит, ты собираешься выбрать нечто менее травмоопасное?» Я вновь усмехнулась и посмотрела на собеседника с любопытством. «Дай угадаю. Интеллект или ловкость?» «Не угадала». Голубые глаза парня искрились весельем и заражали им меня. «Ни то и ни другое. Я выбираю совсем иной путь». «Какой же?» Он наклонился ко мне ближе и шепнул на ухо. «Я собираюсь украсть свое пламя и сбежать». После этого он подмигнул мне и быстро поднялся. Сделал шаг прочь, но потом снова повернулся ко мне и протянул руку. «Кстати, меня Данте зовут. Простите, мисс, что забыл представиться сразу». Я осторожно пожала ее. «Я Эмили». «Очень приятно, Эмили». Данте шутливо поклонился мне и поправил на голове невидимую шляпу. «Был рад знакомству. Увидимся еще». И пошел прочь, оставляя меня в легком ошеломлении. Провожая его глазами, я думала о том, серьезно ли он говорил насчет побега. Или просто шутил надо мной. Если он все же не забавлялся, значит, у нас была одна цель. Глупости, не заметив, я одернула себя вслух. Он не мог об этом говорить так прямо какой-то незнакомке. Все же это была шутка. Дурацкая шутка. А я повелась. Темноликие. Не стоит мне быть такой наивной. только не в этом месте. Странно, что нам нельзя было покинуть амфитеатр раньше, чем закончился бой, к слову, полным поражением того, кто как раз хотел вернуть свое пламя. Ему не повезло, и его всего побитого прямо с арены унесли в лазарет к лекарю. Я слышала, как старшекурсники говорили, что этот малый сдаваться не собирается, заговорщицки сообщила мне Мэриан, когда мы шли в общежитие. И как только придет в себя, вызовет на бой кого-нибудь другого. «Значит, тот второй, кто выиграл, его пламя не забрал как трофей?» — уточнила я. «Похоже, нет», — Мэриан пожала плечами. «Может, решил быть выше этого?» «Или побоялся, что не сможет выдержать удвоенную силу», — лениво вставил Орвал Рэндалл. Он поравнялся с нами и пошел рядом. «Не всем это дано, особенно если лишняя часть чужая. Нужно быть очень сильным как телом, так и духом. Если же это не так, то тебя может попросту разорвать на части». «Я все меньше понимаю, что здесь происходит», — вздохнула Мэриан и сокрушенно качнула головой. «В чем смысл всего этого?» «Мне кажется, это место просто сводит всех с ума», — отозвалась я. «Чем больше ты здесь находишься, тем больше поддаешься всему этому сумасшествию». «Я не хочу сходить с ума», — раздался испуганный шепот Роуз. Оказывается, и она шла неподалеку и слышала наш разговор. «Значит, попытайся этого не допустить», — бросила ей жестко Мэриан. «Лично я так и собираюсь сделать». Вернувшись в свою комнату, я решила снова заняться своими амулетами, чтобы, наконец, рассортировать их. К счастью, Вайолет в это время усердно переписывала параграф из учебника по теории магии, задание, которое нам дал сегодня Драк, и не обращала на меня никакого внимания. Итак, после всей ревизии мною было обнаружено 2 амулета краткосрочной удачи. Амулет привлекательности и расположения к себе можно использовать только один раз. Амулет тайного взгляда, тоже одноразового использования. 3 амулета долгой памяти, а также пузырек эликсира бодрости, обычно моряки покупали его, чтобы быстрее протрезветь, и пузырек эликсира, притупляющего печаль. Мне казалось, был еще один какой-то флакончик, но я перетрясла всю сумку и не нашла ничего. Неужели померещилось? «Ты это ищешь?» Передо мной выросла раскрасневшаяся Вайолет. В дрожащей ладони она сжимала голубой пузырек. «Эликсир истины». «Его», — медленно кивнула я, а она залилась краской пуще прежнего. «И вот еще», — мне в руку лег амулет, исчезновение которого я и вовсе не заметила. В него было вплетено заклинание невидимости. Также краткосрочное, естественно. «Прости», — едва слышно прошептала Вайолет. «Я не специально. У меня всегда это выходит случайно». «И очень ловко», — не удержалась я от замечания. «Прямо из-под носа, можно сказать». Вайолет виновато пожала плечами. «У меня это с детства, и никто не знает, что с этим делать», — продолжила она оправдываться. «Меня родители и к лекарям водили, и запирали в комнате, не выпуская оттуда неделями, и приставляли ко мне компаньонку, обязанную следить за каждым моим движением, но ничего не менялось. Это похоже на морок. Я не помню, как это делаю, только потом обнаруживаю у себя чужую вещь. Последний раз я украла королевскую рубиновую медаль у генерала Джафа, прямо на балу у графа Анджела по случаю его дня рождения». Я не сдержалась и прыснула со смеху. Я хорошо знала и генерала Джафа, и графа Анджела, оба пренеприятнейших, чванливых типа. И просто представила эту сцену. «Наверное, генерал был очень зол», — я едва уняла смех. «О, он стал краснее того самого рубина на медали, а глаза выкатились, как у лягушки», — Вайолет робко улыбнулась. «Жаль, я этого не видела», — фыркнула я. «Это было то еще зрелище», — подтвердила Вайолет, но тут же посерьезнела. «Родителям как-то удалось замять инцидент, но после этого они вознамерились отправить меня сюда». «И ты так просто согласилась?» «Я подумала», — Вайолет села рядом со мной, «что, возможно, мне это действительно поможет. Я очень надеюсь на это». «Ты серьезно?» — переспросила я в неверии. «Ведь это и правда не твоя вина, скорее беда». «Может, я научусь здесь самоконтролю?» Она нервно сцепила пальцы. «Сомневаюсь, конечно», — вздохнула я, а плечи соседки поникли. «Жаль, что у меня нет моей магии. Я бы придумала какой-нибудь амулет для Вайолет. Как раз для того самого контроля над собой». В комнате повисло молчание, пропитанное печалью и безысходностью. Не в силах долго его выносить, я хлопнула себя по коленкам и бодро произнесла. «Не хочешь сыграть в игру стихий?» «А у тебя есть?» Глаза Вайолет расширились в удивлении. «Случайно затерялась в чемодане», — я хитро улыбнулась. «Ну так как? Не умирать же с тоски в самом деле. Правда, придется играть без магии». «Хочу», — вдруг жаром отозвалась Вайолет. «И можно без магии». «Вот это совсем другое дело», — одобрила я и достала игру.